Глава 19. Собрание. Самая высокая палатка, разбитая прямо в центре военного лагеря, сейчас была заполнена до отказа. За длинным столом на лавочках восседала целая дюжина мужчин разных званий и рода занятий, так или иначе собранных под единым началом инспектора казначея с одной лишь целью – поймать дерзких преступников и наказать по всей строгости закона Оствудской торговой империи. Долгий отчет коллег Сирейли Праудмора, назначенного временным исполняющим обязанности начальника кризисного штаба города Мэнвуд, неприлично затянулся. «Я бы попросил короче изъясняться», – он раздраженно воззвал к порядку, когда очередной докладчик начал издалека. Почему дорогу к бухте никто не патрулировал? Как злоумышленнику удалось уйти? И на какой корабль эта крыса пробралась? На рейде сейчас стоят 37 кораблей из числа военных и торговых судов, лаконично отчитался генерал флота. Мы отправили команды обыскивать трюмы, но, сами понимаете, это может занять некоторое время. «Время, время! Нет у нас этого времени!» – недовольно проворчал герцог. Невозможность добиться хоть какого-то результата злила его до головной боли, которая обещалась скоро прийти в гости и прочно обосноваться в черепной коробке ответственного работника. Но вот он сделал глубокий вдох и потер переносицу пальцами, отчетливо ощущая подступающую к вискам мигрень. Он чувствовал, будто ходит вокруг да около, кругами и кругами, туда и обратно. Ему казалось, будто необходимое решение лежит на поверхности, лишь протяни руку и дерни за нужную ниточку. Узелок и развяжется, но, увы, Сирейли упорно не видел взаимосвязи между событиями, попавшими в его поле зрения. Что с начальником порта, когда прибыл из Оствуда? Каким маршрутом он следовал? Покидал ли мэр сегодня поместье? Сколько раз? Брал жену с собой или нет? Мне нужны факты, и одни лишь факты. Вздохнул, с досадой закрывая глаза, чтобы унять накатившую головную боль. На этот раз слово взял тайный разведчик и помощник казначея по имени Лакс. «Начальник порта!» Сторчин Роумс прибыл в город под видом инкогнито 1,5 недели назад. Несколько раз посещал Вабу Кавани и, как мне стало известно совсем недавно, установил тайную слежку за бароном Этни фон Ларвиным. «Как интересно!» — герцог постучал пальцем по столешнице. «Что дальше?» «Все это время он скрывался на одной из съемных комнат Дубного, пока вчера случайно не пересекся с Тассием за одной из промежуточных улиц, ведущих к центральному Мэнвудскому банку. Роумс вынужденно оправдался за свой внешний вид якобы плохим состоянием личных комнат, а мэр пригласил его пожить в поместье». После этих слов наступила непродолжительная пауза в разговоре. «Тассий», — напомнил Праудмор, — «градоначальник сегодня поместье не покидал, но до того часто выезжал. Сразу после ограбления он зачастил в банк, о чем свидетельствуют записи в журнале посещений. Оправдывал такое поведение на допросе большими проблемами с бюджетом города и новыми страховыми поступлениями из Оствуда. Логично, да не совсем». Праудмор вздохнул. Он отчетливо понимал, что-то здесь не так. «Вабу?» «Владелица цветочной улицы», — Лакс позволил себе скупую улыбку, — «уже пару дней сидит тихо и мирно. Отправила полученные от вас облигации через подручную в банк и ни разу не пыталась их обналичить. Быть может, она просто смирилась с тем, что не сможет это сделать, пока казначей здесь», — подкинул мысль столичный полицейский по имени Дастен. «Не будем отвлекаться». Праудмор постучал костяшками пальцев по столу, привлекая всеобщее внимание. «Карен?» «Карен покидала поместье один раз на прошлой неделе в среду. Выезжала вместе с экономкой пополнить провизию. Она лично этим занималась, удивился герцог. Нет, отдавала распоряжение и договаривалась о прямых поставках из Бакалеи. Ясно. Праудмор задумчиво уставился на стол, на котором лежала развернутая карта местности. Тогда у меня будет новое задание. Устроить контроль за поместьем, в частности, за тайными тропами. И выставьте, наконец, караул на кратчайшую дорогу, ведущую к Дикой бухте. С разных сторон послышалось громогласное. Есть! На этом все. Не успел Сирейли как следует закончить совещание, снаружи тотчас послышался какой-то шум. Лязка и бряцанье металла подсказала, в лагере точно что-то случилось. «Разрешите доложить!» В палатку на полном ходу ворвался караульный в легком походном облачении, а, получив скупой кивок, начальство поспешил отчитаться. «Гости лагеря исчезла!» «Как?» — рявкнул оскорбленный генерал. «Кто допустил?» «Я пришел смениться, а они оба...» «Говори как есть!» — поторопил военный. — Их вырубили чем-то тяжелым по голове. — Живы! — скупой кивок караульного заставил присутствующих облегченно выдохнуть. — Обыскать! — тихо приказал Праудмор. — Каждый камень, каждую травинку. Обыскать все и всех, а тех, кто повинен в исчезновении, привести в чувство и доставить ко мне в целости. Я сам с ними разберусь. Добавить к сказанному было нечего, наступило тягостное молчание. Раздался тихий топот множества ног. Подчиненные отправились исполнять приказанное. А Сирейли устало опустился на стул и, наконец, прикрыл глаза от тупой боли, стянувшей затылок. Он отчетливо понимал, долго так не протянет, если сейчас же не ляжет спать. Ощущения были зверские, будто под черепом издевательски катался колючий шар, то прыгал туда-сюда, то ухал вниз, ударяя словно обухом по ушам. Но, несмотря на это, герцог нашел в себе силы стойко встретить действительность и принять единственно верное решение, по его мнению. «Дастен, где мой пистолет?» Коллега отвечать не спешил, вместо этого дождался, когда выйдут лишние свидетели, не считая Лакса, и только тогда ответил по существу. «В сейфе, под кроватью. Тогда отдавай сюда свой», — приказал Праудмор со вздохом. «Я лично вышибу мозги тому, кто посмел похитить мою женщину. Но почему ты думаешь, что она не сама сбежала?» «Ты хочешь испытать мое терпение?» Полный ярости взгляд герцога быстро убедил строптивого работника. «Допустим, это не она», — согласился Дастен, отщелкивая клепку кобуры на поясе. «Но кто мог додуматься и пробраться в лагерь?» «Это может быть кто угодно», — не согласился Лакс. «В конечном счете у нас есть беглец-убийца, который мог спрятаться среди лагеря, а есть картежники в карцере, которых взяли совсем недавно, и те два уголовника, как их там, важно другое. Каков мотив?» Дастен говорил, как настоящий полицейский. «Месть?» Ее взяли в заложники. Выдохнул Праудмор, стискивая зубы. «Наверняка дело в этом. Она не могла сама уйти, только не таким образом». «Ты на ногах еле стоишь!» Фыркнул родственник. «Иди проспись, а мы найдем твою женщину». «Нет, я сам!» Заупрямился герцог. Влепил себе пощечину и широко раскрыл глаза из-за будоражущего кровь удара. Дастен и Лакс многозначительно переглянулись. Последний еле заметно кивнул, а первый, наконец, вытащил пистолет и аккуратно вмазал рукоятью прямо по шее начальству. Тихий стон недовольства — вот и все, что успел издать Праудмор, прежде чем его отрубило напрочь. «В таком состоянии ты и сам поранишься, и людей поперестреляешь почем зря», — оправдался подчиненный, подхватывая герцога под руки. «Главное, чтобы он нас за это не убил по пробуждению», — меланхолично произнес Лакс, помогая коллеге в непростом деле, незаметном перемещении вырубленного начальника в собственную палатку. «Слушай, а есть идея, куда ее могут незаметно затащить с учетом небольшой форы по времени?» «Да, окрестности прочесать делов на 2 часа», — ответил Дастон без тени волнения в голосе. «Главное — найти и окружить, а там разобрать преступников по одному, не поднимая лишнего шума». «Ха! Было бы все так просто». Лакс немного поднапрягся, ощущая, будто Праудмор сильнее заваливается на его сторону, поэтому возмущенно прошипел. «Ты это, не отпускай его, тяжелый ведь!» «А, да, задумался». Дастен быстро опомнился и вцепился в лацканы герцогского пиджака. Секунда, и он закинул Праудмора на плечо, словно мешок с землей. «Давай я сам убаюкаю нашу принцессу, а ты пойди проведай карцер, не сбежал ли кто из недавно взятых?» «Так и сделаю». Лакс аккуратно отряхнул ладони, ощущая на коже неприятные катышки ткани. «Догонишь?» «Хорошо», — прозвучало ему вслед. Больше медлить красавчик не стал. Направился в другую сторону от изначально выбранного направления всей троицы.